Филин накрыл нам стол в просторной столовой, так как теперь нас было очень много, чтобы тесниться на кухне. Я присела в рядом стоящее кресло и терпеливо ожидала своих новых гостей, размышляя о том, как все объяснять детям. На этом меня и застал Тьерри. «Ты расскажешь им правду?» – спросил он, входя. «Наверное, но не сразу. Для них и так все это тяжело. Малышка, подходя ближе и садясь передо мной на корточки, начал вампир. Но что ты будешь делать со всеми ними? Пока не знаю. Сначала, думаю, поживут здесь, дом большой, а потом что-нибудь придумаем. Я знал, что у тебя доброе сердце с нашей первой встречи», беря мои руки в свои ладони и целуя их. «Не подлизывайся, Тьерри. При первой встрече ты хотела испепелить меня взглядом. Малышка, я просто был безумно поражен твоим поступком. Да, теперь моя жизнь связана лишь с безумцами», рассмеялась я. И тут в столовую робко зашли дети в сопровождении Кла, Кира, ООО и даже Тая. Тьерри тут же поднялся и встал рядом со мной. «Проходите», махнула я детям в сторону стола. «Давайте поедим, и я все вам расскажу». «Госпожа», робко сказал мальчик, который в прошлый раз первым заговорил со мной, «а можно сначала поговорить с вами?» Но все же посматривая в сторону стола с едой, теперь они все выглядели посвежевшими, но вот одежда на них болталась, до того они были худыми. «Давайте сразу договоримся, ребята, что для всех вас я просто Хауп, так меня зовут, и поговорим с вами, как только сядете за стол и начнете есть». И сама, проходя и садясь за стол, указала им на стулья. Мужчины вовремя не сориентировались, и поэтому рядом со мной уселись как раз те два мальчика, с которыми я разговаривала на площади, и оба уставились на меня. Хо-хауп и пауза. «Да, проверяет что ли, а где темный повелитель?» «Он отправился к себе домой. А тебя как зовут?» «Робин, простите. Тебе ни за что извиняться, и, если тебе так хочется, мы можем отправиться в повелителю в гости. Правда?» «Конечно, малыш». Потом я поинтересовалась именами других ребят. Оказалось, что самый старший и дерзкий из них Робин, парень, который говорил первым, Лин, остальных звали Натан, Дарин, Шон и братья Вэл, Вик и Вит. Я, как всегда, съела первой, и парни начали быстро уплетать еду. А когда Филин подал сладости, глаза всех, кроме Тая, конечно, так загорелось от счастья, что я тоже не сдержалась и съела несколько пирожных. Потом, чтобы не мешать им, пересела в кресло и немного пошепталась с Таем по поводу Ктурхлу, разгуливающих по поместью. Он сказал, что уже обо всем позаботился, сообщив им о новых гостях. И, как всегда, на мой вопрос, как же он с ними общается без связи, он ушел от ответа. Дальше нам поговорить не дали, так как ко мне прилетел маленький ураган по имени Лин и уселся ко мне на колени, что привлекло всеобщее внимание не только детей, но взрослых. «Хауп, а можно мы останемся жить у тебя?» – спросил малыш. «Конечно, Лин, если вам тут нравится, то я только за. Ура!» – громко завопил Лин, обнимая меня за шею. Но тут всеобщему веселью пришел конец, потому что в комнату плавной походкой зашла Перла и остановилась как вкопанная. «Хауп!» – ошарашенно то ли сказала, то ли спросила она. «А Перл, познакомься с нашими новыми жильцами». Все дети потеряли дар речи, даже Лин, и только Робин смог вымолвить: «Это Ктурхлу», запинаясь, произнес он. «Да, не пугайтесь, она добрая и ничего вам не сделает, правда?» — спросила я у Перл, на что она смогла лишь покачать головой. «Вот видите, ее зовут Перл. В нашем поместье их много, так что когда встретите их, не пугайтесь, они не причинят вреда. А можно ее погладить?» — задал чисто детский вопрос Робин. Видимо, он еще и самый смелый среди всех. «Конечно, можно, Робин», вставая вместе с Лином на руках, сказала я. Робин медленно приблизился к Перл, а она, покорно склонив к нему голову, подставлялась под ласку. Удивительно, но малыш, первый раз неуверенно проведя по ее голове, начал потом уже везде почесывать ее, а Перл затарахтела от удовольствия на всю столовую, как огромный трактор. «А ты, Лин, хочешь?» — на что мальчик как-то неуверенно кивнул, и у меня появилась мысль. «Перл, покатаешь нас?» — попросила я ее. «С удовольствием. Не знаю, где ты, Хауп, взяла этих малышей, но мне они нравятся. Залезайте втроем». А я, сообщив мальчикам о восхищении Ктурхлу, быстро залезла на Перл, посадил перед собой Лина, а сзади Робина, и мы вместе отправились исследовать неизведанные им территории. Глава 40. Хауп. Прошло уже несколько дней с того дня, как дети живут в поместье. Я им рассказала все о себе, и на меня посыпались еще больше любви и обожания в ответ. Но как бы я их не выводила на разговор о их родителях или других родственниках, они не хотели рассказывать мне об этом, говоря о том, что теперь у них есть только я. Я узнала лишь о том, к какой расе принадлежит каждый из них. Оказалось, трое братьев были некромантами, Натан и Дарин – оборотни, их зверьми были волки, белый и черный соответственно, Шон – дракон, его зверь еще не проснулся. Лин оказался эрлингом, но без крыльев, а как так случилось, он объяснять не захотел. И, конечно, Робин был вампиром-полукровкой, вот откуда он знал Алана, а о себе он рассказал лишь то, что его мать являлась вампиром, а отца он никогда не видел. Теперь стало кое-что проясняться. Как оказалось, каждый из них был с изъяном, поэтому их и отдали в рабство. Каждый день я навещала моего демона и рассказывала о новых приключениях детей, а он слушал меня с улыбкой на губах. Насчет Фирина он не возражал, а даже поддержал мою затею. Однажды, я припозднилась с возвращением, и дети устроили мне целый допрос, а я с удовольствием рассказывала им об Аримахе и даже в какой-то день познакомила их с ним. Сначала они, конечно, испугались огромного демона, но потом буквально ходили везде за ним по пятам, особенно маленькие братья. Я просила Кэла разузнать что-нибудь об их прошлом, но пока это не принесло никаких плодов. Вчера пришло послание от Алана, что он ожидает меня на ужин и лично вечером перенесет в свои владения. Поэтому я уже несколько часов выбираю себе наряд, в котором было бы достойно отправиться на ужин к повелителю. Не понимаю, зачем ты согласилась на этот ужин, посланница, Тай, ну конечно, кто же еще может так бесцеремонно ввалиться в мою комнату и допрашивать? Тебе и не надо ничего понимать, огрызнулась я из гардеробной. Но этого не понимает также Кир с вампиром, просто они, как всегда, боятся тебя лишний раз тревожить, продолжал он, как ни в чем не бывало. И что, поэтому послали тебя, задала я вопрос, выглянув из гардеробной. Нет, я решил сам узнать, зачем тебе это надо, а то, что он друг Аримаха, тебе мало. Но ты не поэтому согласилась на его предложение, какой он догадливый, как будто что-то чувствует. Может быть, пусть теперь мучается. А я тем временем уже выбрала себе наряд и вышла. Кажется, у Тая при виде на меня заходили желваки. Ты в этом не пойдешь, сказал он тихо. Почему это? Я осмотрела себя, но не увидела ничего особенного. Темно-синее платье, почти доходящее до пят, подчеркивал черный корсет на талии. Потому что я так сказал. А вот это новость. Кажется, я своим нарядом смогла вызвать у него какие-то чувства, и всегда скучающий Тай теперь просто, что ревновал. Это даже смешно. Прости, а ты мне кто, муж? Нет, тогда отвали. Разозлилась я и попыталась пройти мимо него, но он не пустил, схватив за руку. Ты его соблазнять идешь? Нет, всего лишь расспросить о тебе. И пихнув внезапно замеревшего Тая в сторону, пошла вниз по лестнице. «Хауп, я хотел», — начал Кир, когда я уже была в гостиной. «Кир, в чем дело? Что-то с детьми. Они все еще кричали по ночам от кошмаров, хотя прошло уже несколько дней с того дня. Я, конечно, понимала, что такое не забывается так быстро, и надеялась, что хотя бы мои сказки, которые я им теперь рассказываю каждую ночь, помогут им. Нет, с ними все в порядке. А ты куда? На ужин к Алану? Я же тебе говорила. Ах, да, а почему ты выбрала именно этот наряд? Осторожно спросил Кир. Они что, сговорились с Таем? А что, у тебя тоже проблемы? Почему тоже? А ведь говорил, как всегда в наш разговор влез Тай. Заткнись, тебя вообще никто не спрашивает. Бросила я Таю. Где Робин? Он собирался со мной. Перевела я тему. Он где-то во дворе бегает с Перл. Эти двое стали просто невыносимы, пожаловался мне Кир. Но это была правда. А когда к ним присоединялся Лин, то начинался просто вселенский апокалипсис. Но с другими детьми Перл себя так не вела. А когда пыталась узнать у нее, почему она во всем потворствует этим двоим, она просто отвечала, что они всего лишь дети. Но, я, уже достаточно зная ее, я не верила в это. Робин, позвала я парня, выходя из поместья. Я здесь, Хауп. Он сидел на крыше надо мной и весело болтал ножками. Робин, зачем ты туда залез и вообще как? Перл немного помогла, а потом я и сам. Давай слезай, а вообще стой на месте, а перенеслась к нему, а потом с ним обратно. Ну, Хауп, я хотел сам, грустно произнес он. Сам будешь, когда меня не будет рядом. А теперь иди, приведи себя в порядок, если собираешься со мной к повелителю. А что, «Правда, можно, я же обещала», а он, взвизгнув, быстро помчался умываться. «Ты его так балуешь», — сказала Перл, медленно приближаясь. «Кто бы говорил, не понимаю, о чем ты?» Потом Перл вскинула голову к чему-то принюхиваясь и продолжила. «Хм, пойду, наверное, поищу Лина. Этого мальчишку нельзя ни на минуту оставлять одного. Постой, Перл». Но она уже вошла в дом. Не поняла, почему она ушла так внезапно. «Хоуп, ты прекрасна. Алан, вы напугали меня. Он так тихо подошел, что я даже не услышала. Спасибо. Ты готова? Можем отправляться? Вообще-то я должна признаться, что ни одна к вам собиралась». «Не понял. Хоуп, хоуп. Я готов. А где?» Радостно крича, выскочил из дома Робин, но остановился, увидев Алана. «Алан, познакомьтесь, это Робин, еще один ваш попутчик. Вы не против, Робин?» Он пожал руку восторженному парню. «Конечно, нет, Хоуп, и раз все здесь. Хоуп, ты видела Роб, выходя из двери?» Спросил Кир, но тоже осекся, увидев Алана. «Интересно, он на всех производит такое впечатление или тут скрывается нечто большее?» «Алан», как-то напряженно поприветствовал его Кир. «Кириан, не поняла, Кир не твое имя?» Поинтересовалась я у эльфа. «Нет, мое, я сократил его для удобства», объяснил эльф. «Для удобства? Ха, не неси чепухи, Кириан, ты просто не хочешь, чтобы кто-нибудь узнал. Прекрати, Алан», взорвался Кир. «Я никогда не видела всегда спокойного эльфа в таком состоянии. Это тебя не касается. А вы что, знакомы?» Спросила их, прижимая к себе уже испуганного Робина. «Да», одновременно ответили они. «Ну, ладно», просто уточнила. «Алан, может быть, нам стоит, но договорить мне дали. А не хочешь ли ты, Кириан, рассказать Хоуп о своем прошлом?» «А, нет», сквозь зубы выдавил эльф. «И ты не станешь. Почему это? Что у вас тут происходит?» «Ну вот как Тай умеет выбирать столь неподходящие моменты. О, Тай собственной персоной. Теперь, похоже, все в сборе», съехидничал Алан. «Похоже, Тая он ненавидел еще больше, и если я сейчас же что-нибудь не сделаю, то здесь точно скоро прольется кровь». Не зря тогда Перл говорил о том, что Кир с Таем не хотели идти к повелителю. Держа за руку Робина, а другую, положив на плечо Алана, я переместила нас в горы поблизости, туда, куда я переместилась в первый раз. «Какого? Ты зачем это сделала?» — повернулся ко мне Алан. «Потому что не хочу, чтобы в моем доме проливали кровь». «Да никто не собирался. Не смеши меня. Перешла я на ты. Еще немного и ты бы вцепились им обоим в горло. А, между прочим, вы все забыли, что здесь Робин», и в ту же секунду он посмотрел на малыша и тяжело вздохнул. «Да, ты права. Извини, Робин, и ты тоже, Хоуп. Впредь я постараюсь держать себя в руках. Ну, а теперь, расскажи-ка, куда это ты нас перенесла?» «Ну, в общем, это было первое, что пришло мне в голову. Красивое место, правда, Робин?» — спросил его Алан. «Очень, никогда раньше такого не видел. Это горы недалеко от поместья. А ты уже лазила по ним?» — спросил Робин, зная, что я альпинистка. «Еще нет, малыш. Для этого нужно специальное снаряжение, которого, к сожалению, я здесь не видела. Жалко, я думал, ты и меня научишь этому альпинизму, Робин. Обязательно, только позже», рассмеялась я. «Я не понял, что за альпинизм и какое снаряжение. Алан, я потом», начала я. «Повелитель, Хоуп из другого мира, где женщины и мужчины лазают по горам ради удовольствия, ведь так, Хоуп?» Одновременно со мной закончил Робин свой доклад для вампира. «Хоуп», посмотрел на меня удивленно Алан. «Это правда? В общем, да, ты тоже посланница богини?» Я ожидала этого вопроса, когда он узнает правду, но надеялась оттянуть этот момент, а теперь благодаря Робину. «Да, как и твоя мать, теперь все понятно. Ладно, оставим это на потом, а теперь обещанная экскурсия моих владений, если вы готовы». Одновременно кивнув вместе с Робином, мы перенеслись в замок повелителя. Глава 41. Тай, не могу поверить, что девчонка собралась идти к вампиру в этой одежде. Куда смотрят эти идиоты? Ладно, демон далеко и никак не может повлиять на нее, но Кир, он ведет себя так, как будто боится обидеть ее лишним словом. Влюбленный дурак, не иначе. А вампир еще слишком молод, чтобы противостоять ей, к тому же, теперь она его супруга. Как же она согласилась? Но я так просто ее не оставлю. Да она еще посмела нагрубить мне. Девчонка просто сама нарывается. Не понял, что там за крики. Неужели Кир, наконец, решил проявить характер? Лучше бы я не выходил. Не ожидал я встретиться с Аланом. Теперь он называет себя повелитель. Молод еще им быть, не то, что его отец в свое время, а сколько ненависти в его глазах. Прямо на месте желал разорвать мне глотку, но куда там, силенок у него будет маловато. Но нагадил он, на глазах девчонки и этого мальца, знатно. Еще и Кира настоящим именем назвал. О, как девчонка заинтересовалась. Теперь она точно с нас не слезет, пока не узнает всю правду. Только бы этот вампирчик не рассказал ей все, иначе нам точно придется распрощаться с ней навсегда, а я уже вроде как привык к ней. Темный повелитель, надо как-то отвлечься от этой шокирующей новости. Да, экскурсия будет лучшим выходом из ситуации. Похоже, мальчик с Хауб действительно хотят посмотреть мои владения. Что ж, территория вампиров огромна, мне будет, что показать им, помимо замка. Кстати, я еще не прояснил для себя эту ситуацию со стражем. Может быть, мальчик поможет мне в этом, только для начала их с Хауб следует разделить. Прошло уже несколько часов, а их активности можно только позавидовать. Я показывал им самые прекрасные места на моей территории, и особенно всем восторгался этот малыш, Робин. Он даже рассказал мне о своей матери, вампирше, которая его бросила. Надо будет разузнать о ней побольше, ведь ее имя мне малыш назвал. Сначала мне даже было неловко в его присутствии общаться с Хауб, но потом он даже помогал мне в этом. От того, что он светится от счастья, радовалась и Хауб. Я даже позволил ему нарушить одно из древнейших правил, называть себя по имени, и понял, что не прогадал. Восторгу мальчика, так же как и Хауб, не было предела. Немного пройдя вперед с Робином, я, наконец, смог выяснить у него о страже, что меня несколько удивило. Но теперь пора им показать свою сокровищницу, как сказал бы дракон, мой замок, и, наконец, задать несколько интересующих меня вопросов. Хауб, Хауб, ты уже встречалась с богиней? Вдруг спросил Алан, когда мы уже поели и Робин пошел осматривать кабинет повелителя. Надо признать, что Алан просто удивил нас этой экскурсией и осмотром своего замка. Робин был вне себя от счастья, и когда он спросил разрешения посмотреть кабинет самого повелителя, то Алан просто не смог ему отказать и отправил его туда с одним из доверенных вампиров. Но, как оказалось, это было лишь уловкой, чтобы побыть со мной наедине. Мы вроде бы договаривались, что ты будешь отвечать на мои вопросы. Это было до того, как я узнал о том, что ты посланница. Хорошо, я тоже могу менять правила игры. Вопрос за вопрос. Если ты не ответишь, то и я не буду. Согласен, согласен. Спрашивай. Ты знаешь Тая и Кира? Да, твоя очередь. Да, я встречалась с богиней. Тебе известно их прошлое? Скажем так, я знаю кое-что о них. Сколько хранителей тебе понадобится? 8. Почему ты ненавидишь их? Это семейное дело. Где должен состояться ритуал? Я не узнаю, пока не найду всех хранителей. Таймак, и маг тоже. Где ты встретилась с богиней? Это не ответ на мой вопрос, возмутилась я. Нет ответ, твоя очередь, думает, что он самый хитрый. В храме. Что Кир сделал в прошлом, чтобы заслужить столько лет рабства? Нет, постой, ты не ответила на мой вопрос. Храмов богини больше не существует. Тогда ты плохо осведомлен. Ну, я жду. Хорошо, моя ошибка, тогда у меня встречное предложение. О ком ты хочешь узнать больше всего? Уверена, что это Кириан, ведь история Тая намного интереснее. Признаться, он заставил меня задуматься, ведь я пришла сюда с одной целью, узнать, кем является Тай на самом деле, и если бы не их стычка с Киром у поместья, то у меня и не возникло бы идеи что-то узнавать об эльфе. А может, Алан, ты поделишься со мной секретами обоих? О, милая Хауб, ты точно не вампир? Я смотрю, что в таких играх ты не новичок. Перестань, я заметила, в вашем мире не место слабым, поэтому учусь так быстро, как могу. Так что, нет, лишь один. Раздумывая над этим, я не сразу заметила, как в столовую залетел Робин весь в слезах. Что случилось, малыш? Я тут же полетела к нему. Ничего, Хауб, а сам посматривал в сторону сопровождающего вампира. Робин, дай-ка я посмотрю на тебя. К нам приблизился Алан и опять присел на корточки рядом с ним, тоже замечая направление его взгляда. Повелитель своими руками медленно вытирал дорожки слез с лица мальчика, закрыв глаза. Я не сразу поняла, что он читает его воспоминания, он же делал то же самое, когда целовал мою руку. Вот хитрец. Ну, парень, ты уже почти мужчина, подбадривал он Робина. А ты знаешь, что настоящие мужчины не плачут, так мне говорила моя мама. И правда, Робин стал успокаиваться, а Алан, сказав, что ненадолго покинет нас, пошел в сторону выхода, сверля взглядом вампира, сопровождающего мальчика. Почему-то мне казалось, что причина была именно в нем. Через несколько минут повелитель вернулся, тяжело дыша, и я приняла, как мне тогда казалось, единственно правильное решение для себя, выбрав. Глава 42. Кир, ты зачем провоцировал Алана, знаешь же, какой он сейчас стал неуравновешенный? Спросил Тай, едва мы зашли в дом после того, как Хаук переместила его. Потому что мне все это надоело. Не понял, ты, что же хочешь рассказать всю правду посланнице? Да, Тай, я устал и... Кир, ты сошел с ума, тебя охватило всеобщее безумие, да, возмущался он, вовсе нет, просто я осознал, что если я сейчас сам не расскажу ей все, за меня это сделают другие, не говори глупостей, я никогда, да я сейчас не о тебе, хотя тебе может быть тоже стоит кое в чем признаться ей, это в чем, Хаук тебе нравится, я утверждал, а не задавал ему вопрос, это я заметил практически сразу, иначе он даже не стал бы помогать нам в ее поисках. Теперь я официально заявляю, ты безумец. О, нет, друг мой, это ты безумец, если считаешь, что можешь бороться со своими чувствами к Хаук. И расскажи, наконец, ей что-нибудь о себе или за тебя это сделает Алан. С этими словами я отправился в свою комнату, дожидаться возвращения Хаук. Почему-то я надеялся, что она непременно зайдет ко мне. День уже подходил к концу, как я услышал тихие шаги около моей двери. Открыв ее, я увидел на пороге Хаук, застывшую с поднятой рукой. «Проходи, я ждал тебя», она все еще была одета в это красивое платье, наверное, недавно вернулась. «Как все прошло?» «Хорошо, только с Робином что-то случилось и он не признается, что именно». «Хочешь, я поговорю с ним?» «Не надо, он уже, наверное, спит, а завтра придет Алан». «Ах, Алан, как же я мог забыть об этом уникальном вампире?» «Ну и, он, наверняка, уже растрепал тебе все обо мне, угадал, ошарашила она меня. Богиня, теперь мне точно конец. Я упустил свою возможность рассказать ей все, а то, что сказал этот вампир, лишь слова обиженного мальчишки, но далеко не вся правда. Будет ли у меня возможность хотя бы объясниться?» «Последнее слово приговоренного», хмыкнула Хаук, «а я не понял». «Почему бы и нет? Хочу узнать твою версию этой печальной семейной трагедии. Она все знает», — окончательно убедился я в бесповоротности сложившейся ситуации. «Больше у меня не осталось иллюзий насчет нашего общего будущего, но хотя бы я объяснюсь, чтобы между нами не осталось недосказанности. Я точно знаю такое не простить и не понять никому. Как ты уже знаешь, я знал прошлую посланницу, мать Алана, начал я, когда она только появилась в нашем мире, то я понял, что она особенная. Даже тогда таких женщин у нас не существовало, тем более у эльфов. Но первым она встретила отца Алана, древнейшего вампира Бальтазара. Он стал ее первым хранителем, и они полюбили друг друга. Я познакомился с ней намного позже и тоже был избран ее хранителем. Тогда мне казалось, что я влюбился в нее как мальчишка, как собственно это и было. Вместе мы смогли спасти мир, но, к сожалению, мои чувства оказались безответными. Долгие годы я издалека наблюдал за их счастьем, и в моем сердце год за годом зрела обида, чем же я хуже этого вампира. Я долго не замечал, что вокруг посланницы зреет заговор темных, как они себя назвали, или, не знаю, может, не хотел этого замечать. Один из них вошел ко мне в доверие и убедил бороться за желанную девушку. Ослепленный ревностью и яростью, я не осознавал опасность предложенного этим темным плана. Он предложил похитить посланницу, чтобы, наконец, она смогла разглядеть мои чувства к ней. И я был такой дурак, что согласился на это. Задуманное я осуществил один, но перед этим обмолвился ему, куда хочу ее забрать. Бальтазар с Аланом не сразу ухватились ее, доверяя ее безопасность хранителю, Тее, мне, а потом уже стало слишком поздно. Раскрыв перед ней свои чувства, я понял, насколько был смешон. Она, конечно, не рассмеялась, но четко дала понять, что для нее существует лишь один мужчина, ее муж Бальтазар. Выясняя отношения, мы не заметили, что сами того не подозревая, угодили в ловушку темных. Я успел отправить послание Бальтазару, но в процессе сражения ее все равно убили, а он получил смертельное ранение и не захотел принимать мою помощь целителя. Когда я обо всем рассказал Алану, то впервые увидел, как его глаза меняют цвет. Я на своей шкуре почувствовал всю мощь его ярости, а когда, наконец, очнулся, пожалел, что он не убил меня. Так это он отправил тебя в рабство? После долгой паузы, наконец, спросила Хауп. Да, но я не виню его в этом, тихо признался я. Прости, Хауп, я недостоин твоей любви и больше никогда тебя не потревожу. Но позволь мне хотя бы издали наблюдать за тобой. Ты навсегда в моем сердце и... Боже, Кир, о чем ты говоришь? Куда ты собрался? Я никуда тебя не отпущу, и сама бросилась ко мне шею, принимаясь покрывать мое лицо поцелуями. Неужели она прощает меня? Но ведь никто, хотя о чем это я, ведь Хауп самая добрая душа этого мира. И я поцеловал ее в ответ, вкладывая в него всю свою любовь и обожание этой необыкновенной девушкой. Уже снимая рукав с ее платья и покрывая поцелуями ее хрупкое плечико, я собирался продолжить, но был остановлен. Позже, Кир, сейчас мне надо навестить детей. Ты же знаешь, я всегда рассказываю им сказки на ночь. Хорошо, милая, и спасибо, что простила меня. Тут нечего было прощать. Да, ты совершил ошибку, но ты слишком дорого заплатил за нее. Но, Хауп, я... Нет, Кир, разве это ты убил посланницу? Нет, ты стал жертвой в этой истории, как и многие другие. Возможно, она права. И, кстати, Алан ничего мне рассказывал. Но как ты? Как узнала? Заулыбалась она. Ты такой невнимательный, мой эльф, я лишь намекала тебе, но все выводы ты сделал сам. Я не ожидал этого, но рад, что во всем признался сам, с облегчением понял я. Разве во всем? Ты еще не рассказал мне про свое настоящее имя, но давай оставим эту историю на сегодняшнюю ночь, рассмеявшись, сказала она, а я лишь молча кивнул, провожая ее удаляющуюся фигуру взглядом. Тай, опять девчонка рассказывает им сказки, думает, своими волшебными историями успокоит их ночные кошмары. Наивное, такое не забывается, я уж точно знаю, хотя и не был в рабстве достаточно долго, а все благодаря моей матери, если бы не она, я бы вообще сюда не попал. О, Тай, не ожидала тебя здесь увидеть, сказала посланница, выходя из комнаты детей. Да она даже не переоделась, так и ходит в этом платье. Рассказал ли ей что-нибудь Алан? По ней ничего не заметно. А я вот как раз, наоборот, не понимаю, к чему все эти сказки. Потому что ты бесчувственный придурок. Это же дети, они заслуживают доброту и любовь, а сказки помогают им отвлечься от тяжелого прошлого. Не говори глупостей, посланница. Глупостей, а разве ты не искал внимания своей матери, ее любви и заботы, или ты всегда был занозой в заднице? Да что ты можешь знать о моей матери и вообще о моей жизни? Взорвался я, но девчонка никак не отреагировала на взрыв моей ярости и даже не содрогнулась, а лишь еще ближе подошла ко мне, обволакивая меня своим удивительным ароматом, и прошептала мне на ухо: «Я знаю все, невозможно». Но заглянув в ее глаза, я убедился в этом. Алан ей рассказал: «Для тебя было бы проще, Хауп, чтобы ты никогда об этом не узнала», бросил я и ушел. Глава 43. Хауп. С того разговора с Таем прошли сутки, но мы с ним так и не обмолвился ни словом. Ночью Кир поведал мне свою историю, и оказалось, что он происходит из аристократии эльфов. Его полное имя Кириан Анлантриэль, младший сын Мефастаса Анлантриэля, одного из, что-то вроде, князей эльфов. Слишком уж все сложно у этих эльфов. Сегодня к нам пришел Алан, чтобы навестить Робина. Заходя в поместье, он был сильно напряжен, но, встретив Кира, лишь махнул ему головой приветствуя, не устраивал никаких сцен. Алан рассказал, что произошло с мальчиком, и из-за чего он так расстроился. Оказалось, малыш слышал разговор того вампира с другими, где они смеялись над ним и унижали, поэтому и прибежал весь в слезах. Они считали его недостойным внимания самого повелителя, но Алан уже позаботился о них, как он сказал, и объяснил другим, что отныне Робин его друг. Но тут, когда малыш услышал, что сам повелитель считает его другом, началось нечто невообразимое. Я еще не видела, чтобы Робин излучал столько любви, даже ко мне. И чтобы не мешать этим двоим, я их оставила одних. Но спустившись вниз, я увидела Аримаха, который дожидался меня в кресле. «Ари!» – пропищала я, бросившись к нему в объятия. «Любимая, вижу, ты очень скучала по мне. А ты разве нет? Что-нибудь случилось?» – поинтересовалась я. «Нет, просто я тоже скучал, и как всегда очень страстно поцеловал меня в губы. Не помешаю?» – поинтересовался Алан, входя в гостиную. «Конечно, нет, Алан», – сказал демон. «Хорошо, что ты здесь. Я как раз собирался пригласить тебя на прием по случаю моей коронации завтра вечером. Ты придешь?» почту за честь о римах, и опять так странно посмотрел на нас, то ли с грустью, то ли с завистью. А теперь извините, но мне уже пора, дела. Хауп, а можно позже я навещу Робина? Почему бы и нет, он от тебя просто без ума. Приходи, конечно, он будет рад. Спасибо, а потом тихо добавил. Жаль, что не ты. Похоже, ты ему нравишься, заключил о римах, после ухода вампира. А он случайно не один из твоих хранителей? Какие глупости, Ари. Из чего ты решил, что сам повелитель вампиров один из моих хранителей? Вообще-то это неплохая мысль, вклинился в разговор Тай. А тебя мама не учила, не мешать, когда другие разговаривают? На это замечание, он ответил мне таким яростным взглядом, что я думал, от меня останется лишь горстка пепла, но тут вмешался демон. Но, любимая, прижимая меня ближе к себе, продолжал демон, возможно, мы правы, это можно как-то проверить, я не знаю, растерялась я, об этом богиня не упоминала. Хауп может это лишь почувствовать внутри себя, это что-то вроде твоей интуиции. На этот вопрос может ответить лишь сама посланница, объяснял нам Тай, обращаясь ко мне по имени. Так теперь ты называешь ее по имени, и откуда ты вообще об этом знаешь? Задал свой вопрос демон. О, Ари, он у нас такой уникальный маг, много чего знает, ведь так? Подначивала я Тая. С некоторых пор это являлось моей любимой забавой. Да, сквозь зубы проговорил Тай. Ну, ладно, согласился демон. А теперь давайте обсудим завтрашний прием. Наш план мы обсуждали долго и нудно, в конечном итоге позвали Кла, так как все-таки он в нем играл главную роль. Но к вечеру все детали были проработаны и учтены. У нас были пути отступления в случае непредвиденных ситуаций, о которых знали лишь мы четверо, Тьер и Эвор. Кир должен был остаться дома вместе с Перл присматривать за детьми. Тогда я еще не знала, чем в итоге для нас с Клом это закончится. Глава 44. Хауп. Вот и настал вечер приема. Перед этим мы все купили себе подходящую по этому случаю одежду и еще раз обсудили план действий. Кла было решено представить, как моего брата, и на всякий случай скрыть одежды и артефакты и его тату. Конечно, вероятность, что кто-нибудь узнает символ или ожерелье, была крайне мала, но мы решили не рисковать, ведь народу на прием собиралось достаточно, в том числе и все влиятельные демоны королевства. Кэл выглядел просто красавчиком в этом великолепном черном костюме, белой рубашке и черным шейным платком. Конечно, одежда в этом мире была весьма странная, но довольно изысканная. Перчатки он не одел, как мы и договаривались, и я решила сделать ему один подарок. «Кэл, ты замечательно выглядишь», — сделала я ему комплимент, видя, что он не очень комфортно чувствует себя в этой одежде. «Это тебе». «Что это?» — спросил Фири, беря и открывая небольшую коробочку. «Это перчатки на всякий случай. Но, Хауп, они какие-то неправильные», — пристально рассматривая их, заявил он. «Вовсе нет, Кэл, такие есть в моем мире. И я подумала, что, если что-нибудь случится, в них ты почувствуешь себя более комфортно. Смотри, на них специально открыты лишь пальцы, зато оставшаяся часть руки надежно скрыта. Спасибо тебе. А мне ты ничего не хочешь подарить или, может быть, пожелать удачи», сказал Тай. Повернувшись, я увидела перед собой потрясающего мужчину, облаченного в строгий черный костюм и кроваво-красную рубашку. Но его костюм несколько отличался от костюма Кла. Его пиджак был значительно удлинен и переливался едва различимыми темно-красными всполохами. И если прежде я считала красавчиком Кла, то видом Тая я была просто поражена. «Тебе она явно не нужна, ведь ты у нас особенный», и я увидела, как у Тая после моих слов заходили желваки. Удар пришелся точно в цель. И, конечно же, я ничего не сказала ему о его потрясающем внешнем виде, на что он явно надеялся. «Ну, раз все в сборе, то пора отправляться», сообщил нам всем Тьерри, который выглядел не менее эффектно на фоне других мужчин. «Удачи!» – пожелал нам Кир, а Тай хотел уже взять меня за руку, но «ты отправляешься с Тьерри», а я с Кэлом, быстро отвернувшись от него, схватила за руку Кэла и бросила. «И не забудьте, вы к парадным воротам дворца». Мы перенеслись в комнату Аримаха, который уже дожидался нас. «Любимая, ну наконец-то!» – раскрывая свои объятия, произнес мой демон. А я, отпустив руку Кла, как всегда, бросилась обнимать демона. «Кэл, ваше высочество, я же просил, просто о римах. К тому же, будет странно слышать от брата моей поры такое обращение». «Хорошо, я постараюсь, о римах», произнес Кэл. «Все-таки ему было сложнее всего из всех нас. Так-то лучше». А теперь, любимая, у меня для тебя будет сюрприз. Ари, что ты задумал? Ничего страшного. Просто когда придет время во время приема, пообещай, что согласишься на мое предложение. А сейчас ты не можешь сказать, о чем речь. Любимая, улыбнулся демон. Тогда не получится сюрприза. Хорошо, обещаю, я полностью доверяю своему демону. Вот и замечательно. И быстро поцеловал меня. А теперь пора отправляться на прием. Дядя пригласил всех представителей раз, чтобы они засвидетельствовали мне, а это значит и тебе, любимая, как моей паре, свое почтение. Ты им представишь меня как свою пару? Удивилась я, ведь раньше он боялся, что кто-нибудь узнает об этом. Да, любимая, все будут знать, что ты моя, сказал он, как будто читая мои мысли. Еще немного побыв в комнате и стараясь справиться с нарастающим напряжением, мы наконец пошли к тронному залу, где должен был состояться прием. Вопреки моим ожиданиям, ни нас, ни Ари не объявляли, как это делали на земле какие-нибудь монархи. Мы свободно зашли в зал уже полный народу. Мы с Кэлом сразу отошли от Аримаха, договорившись, что потом он сам найдет нас. У нас здесь была совсем другая задача – найти, наконец, заказчика убийства Ивара. Пройдя немного по залу, нам встретилось большое количество разных рас, от демонов до вампиров. Кстати, насчет последних я заметила, как в нашу сторону направляется Алан. И это было не вовремя, ведь он знал Кэла как моего стража. Но выглядел он безупречно, как всегда. На нем не было чего-то торжественного положенного для данного приема, его одежда оставалась неизменной. Как всегда средняя между их стилем и нашим, и конечно в темных тонах. «Хауп, рад видеть тебя здесь», — поздоровался он, широко улыбаясь. «Эсте, Алан», — перебила я его. «Познакомься, это Кэл, мой брат». «Брат, но я», приблизившись вплотную к его уху, прошептала, чтобы он поддержал игру. «Кэл, приятно познакомиться», и протянул руку для приветствия. «Алан», естественно, Кэл не мог пожать ему руку и лишь почтительно склонил голову, на что вампир нахмурился, но кивнул приветствуя. «Почему же Аримах оставил свое сокровище в одиночестве?» — спросил хитрый вампир. «А кто сказал, что она одна?» Из-за моей спины ответил голос Тая, как всегда вовремя. «Наверное, это и есть его суперспособность. Хотя надо признать, что сейчас он действительно вовремя, ведь Алан был не в курсе нашего плана. Тай, ну, конечно, без тебя этот прием не мог обойтись, ведь так?» — съехидничал Алан. «Да, Алан, ведь я не мог пропустить такое событие. Тай, Кэл, кажется, я вижу знакомое лицо. Извини, Алан, потом еще поговорим», и, взяв обоих за руки, увела их подальше вперед. Хауп, остановившись, спросил Тай: «Неужели ты переживаешь за этого вампирчика?» «Не угадал, я переживала, что план полетит ко всем чертям, если вы сейчас сцепитесь между собой». Я хотела еще кое-что сказать Таю, но меня прервал Кэл. «Хауп, это он», — сказал Кэл, переводя взгляд на демона в темно-синем костюме с красным шейным платком и необычным кулоном на шее. «Тот с кулоном», — уточнила я у него. «Да, это точно он. Никогда не забуду этот кулон. Мне этот демон казался смутно знакомым и, переведя взгляд на Тая, я заметила, как он тоже пристально наблюдает за ним». «Точно. Теперь я вспомнила. Это же тот демон, который был на Кас». «Да, Хауп, ты права. Я тоже узнал его. Это Скитер. Я сообщу Аримаху и Эвару. Простите, кажется, мы с вами не знакомы, не так ли?» В наш разговор вмешался приятный женский голос и, переведя свой взгляд на незнакомку, я поняла, где я ее видела. Глава 45. «Хауп, простите, кажется, мы с вами не знакомы, не так ли?» В наш разговор вмешался приятный женский голос и, переведя свой взгляд на незнакомку, я поняла, где я ее видела. Передо мной стояла молодая очень красивая женщина и с интересом рассматривала нас с Кэлом. На Тая она бросила лишь мимолетный взгляд и больше не обращала на него внимания. Это была та самая женщина с рынка Рейнагиса, которая весьма рьяно торговалась за детей. «Королева Кассандра», — нарушил молчание Тай, — «не ожидал встретить вас здесь». «Как и я тебя, Тай, не познакомишь нас с прелестной девушкой?» — спросила она. «Конечно, Хауп, это королева Фири Кассандра, а это моя пара Хауп», — закончил за него очень вовремя подошедший Аримах. Он кивнул Таю и тот, извинившись, покинул нашу компанию, а Ари встал позади меня и заключил в свои объятия. «Королева», — кивнула я ей, — «о, пожалуйста, называйте меня просто Кассандра. А кто этот молодой Фири?» Неожиданно задала она вопрос. Неужели она узнала Кэла за артефактом? Ведь это невозможно. Это мой брат Кэл. Она с любопытством перевела взгляд на наши руки, которые мы тут же разжали. Приятно познакомиться с вами обоими. Очень рада за вас, Аримах, что вы, наконец, нашли свою пару. Сейчас это большая редкость. Так вы тоже фири, Хауп? Вдруг спросила она, улыбаясь, но почему-то казалось, что она уже знала ответ на свой вопрос. Нет, Кассандра, я не фири. Она говорила что-то еще, делая мне комплименты, а я что-то отвечала в ответ, но все же она казалась мне очень загадочной личностью. Во время разговора ее взгляд постоянно возвращался к Кэлу и его рукам, как будто она пыталась под иллюзией разглядеть его настоящего. «Простите, Кассандра, наконец решилась я, а мы с вами раньше не встречались, ваше лицо выглядит очень знакомым. К сожалению, нет, Хауп, в последнее время я не покидаю дворец. Сегодня мой первый выход», все это она сказала, ни разу не остановившись, наверняка, ожидая от меня этот вопрос. «Ну что ж, прекрасная лгунья». Похоже, даже Эри поверил ей, а потом случилось нечто неожиданное. Кассандра, взглянув куда-то, несколько растерялась и, извинившись перед нами, поспешила удалиться. Мы повернулись в ту сторону, но никто ничего необычного не заметил. «Ари, что это было?» – спросила я у своего демона. «Не знаю, любимая, но мне показалось, что она испугалась. Но чего?» И снова я посмотрела в ту сторону. «Любимая, сейчас это не наша забота, но мне показалось, что вы как будто знаете друг друга. Да, я уверена, что она была на аукционе, когда я выкупила детей, хотя, как видишь, она это отрицает. Кассандра весьма загадочная женщина, вся ее жизнь окутана тайной. Тебе о ней никто ничего точно не сможет рассказать, даже фири не знают всего о своей королеве. Кэл, а ты слышал что-нибудь о ней?» – спросила я. «Нет, за пределами королевства о ней не говорят, но мне она кого-то напомнила, только не знаю кого. Так, давайте оставим пока Кассандру в покое и вернемся к нашим делам. Итак, вы кого-нибудь узнали?» – спросил демон. «Да», – с уверенностью ответил Кэл, рассказывая о Скитере. «Очень интересно, но одного я понять не могу, как он собирался занять трон, ведь он нам не родственник. Возможно, это прояснится, когда мы его поймаем», – предположила я. «Может быть, как я понимаю, Тай отправился за ним, да». Мы согласно кивнули, а в это время Ивар стал произносить речь о новом правителе демонов, о том, что он очень горд, называть его племянником и достойным демоном. «Ну, начинается», – пожаловался Аримах. «Ари, перестань, ведь он тебя очень любит». «Ага, и поэтому скидывает мне свои королевские обязанности, но продолжить нам не дали. А теперь ваш новый король Аримах», – сказал Ивар, – «и королева Хауп». «Что, королева? Но у демонов нет королевы, и никогда не было, любимая», — обратился ко мне мой демон. «Это и есть мой сюрприз. Ты ведь не откажешься сейчас, а ты хитрый демон», — прошептала я ему тихо, чтобы это услышал только он. «Как я могла отказаться от роли быть королевой демонов? Ведь такое могло произойти у меня лишь в сказках». И перед нами все расступились, пропуская вперед прямо к трону, рядом с которым, кстати, теперь стоял еще один трон, более аккуратный, похожий на женский. Ари повел меня вперед и, дойдя, поблагодарил Эвара и представил меня всем, как свою истинную пару и отныне их законную королеву. Если перед этим не было особо слышно шепотки за спиной о том, что впервые у демонов появится королева, то теперь они нарастали подобно волне. Но стоило Аримаху только услышать это, как его глаза вмиг приобрели огненное свечение, и заклубилась тьма, предупреждая всех, что их новый король вне себя от ярости. Конечно, большинство знают историю моего безумного демона, и поэтому несклоненных голов демонов в почтении нам осталось совсем немного, но и они быстро исправили свою ошибку. «Ари, успокойся», — положив руку ему на плечо, произнесла я. Прошло немного времени, но демон не успокаивался, четко отслеживая всех несогласных. Ивар с Кэлом стояли по разные стороны от нас и выглядели невероятно напряженными. И, конечно, меня не удивило то, что последним из демонов был Скитер, стоящий далеко позади остальных, а рядом с ним Тай. Похоже, после этого Ари успокоился, но неотрывно следил за ним, и, оставив меня с Эваром и Кэлом, пошел прямиком к нему. «Раньше бы он так быстро не успокоился», — сообщил мне Эвар. «Эвар, не преувеличивайте». «О, девочка, поверь, так оно есть», — произнес Эвар, а потом, чтобы отвлечь, продолжил. «А это, видимо, и есть Кэл, верно?» «Да, ваше величество», — произнес Фири. «А нет, уже нет, слава богине. Просто Эвар, и заранее тебе скажу, что ни в чем тебя не виню. Я же не какой-то старый демон», — усмехнулся он, «чтобы не понимать, что ты всего лишь орудие в чужих руках. Спасибо, Эвар, я вам очень признателен за такие слова. Я знаю, мою вину не искупить просто так, но я буду стараться. Просто защищая ее, мне большего и не надо», — махнул старый демон в мою сторону. Тем временем к нам подошел Тьерри, чтобы сообщить, что они поймали скейтера и ждут нас в одной из комнат. Эвар остался в зале, а мы втроем отправились к пленнику. «Кэл, пока мы шли к этому демону, моему старому хозяину, меня не покидали мысли о королеве Кассандре. Она казалась мне знакомой. Нет, не ее внешность, но ее голос и глаза цвета стали, отдаленно напоминали мне что-то из прошлого, которого я не помню. Она так смотрела на меня, как будто точно знала меня. Но ведь это невозможно, никто не видит сквозь этот артефакт. Она просто не могла видеть мое настоящее лицо. Но из моих мыслей меня выдернул голос Хаупт. «Кэл, ты готов?» «Да», — сказал я, снимая ожерелье и заходя в комнату. Когда мы зашли, демон объяснял королю, что это какая-то ошибка, и он не замешан ни в каких покушениях. Он утверждал, что не имеет никаких видов на трон и что у них нет никаких доказательств против него. Увидев меня, Аримах лишь усмехнулся в ответ на его заявление. «Говоришь, нет доказательств? А как же твой раб, убийца, посланный убить дядю?» Прогремел Аримах. «Какой раб, ваше величество? Он давно умер». «Похоже, ты ошибся, скейтер», — сказал Аримах, показывая демону за спину. Он в ужасе обернулся и увидел меня. Сказать, что он удивился, это не сказать ничего. «Нет, нет, нет, это не может быть, ты умер, я почувствовал», — причитал демон. «Ну, здравствуй, хозяин», — выплюнул я. «Может, поздороваешься со мной?» Протягивая руку без перчатки, сказал я. «Нет, не трогай меня», — отшатнулся демон. «В чем дело, скейтер?» — спросил Аримах. «Почему ты не хочешь поздороваться с ним?» «Я, он же раб». «Наконец, нашел, что сказать, демон. Кто это сказал?» «Ты, на нем нет рабского ошейника, ты разве не видишь?» — сказал Аримах. «Да, но, так ты его знаешь, ведь так, зачем тебе понадобилось убить дядю?» «Отвечай, я начинаю терять терпение». И глаза Аримаха вновь заполыхали огнем, как в тронном зале. Надо сказать, пугающее зрелище даже для демона. «Хорошо, я все скажу, только не позволяйте ему прикасаться ко мне». И тут он поведал нам весьма занимательную историю, главными героями которой оказались темные. Вот о ком я не слышал долгое время, забыв о том, что они вообще когда-то существовали. Оказалось, группа темных пытались захватить власть в Тауаре, убивая или покупая правителей своих королевств. «Они кого-то ищут», — вмешался в рассказ Тай, до этого стоявший молча. «Возможно, мне они это не говорили. Сказали только, что я смогу занять престол после смерти Эвара. Но недавно мне удалось кое-что подслушать», — продолжал демон. «Речь шла о какой-то девушке, которая недавно появилась здесь и представляет большую опасность для них. И это все?» — на этот раз спросил Тьерри. «Да, клянусь, больше я ничего не знаю». «Хорошо», — сказал Аримах. «Тай, Тьерри, Кэл, проводите Хауб в зал, дальше для вас не будет ничего интересного. Ари, может, начало Хауб? Ступай, любимая». Глава 46. «Хауб, Хауб, тебе нужно немедленно покинуть королевство, Тьерри», — сказал Тай, как только мы покинули комнату. «Подожди, к чему такая спешка?» Но Тьерри уже взял меня за руку. «Даже не смей этого делать», — сказала я вампиру, выдергивая свою руку. «Малышка, это действительно опасно, боюсь, мы не сможем тебя защитить здесь», — признался мне Тьерри. «Видишь, даже вампир понимает опасность ситуации», — опять заговорил Тай. «Я тоже согласен с ними», — сказал Кэл, который, кстати, снова одел ожерелье, пока я раздумывала над ситуацией. «Так, давайте все немного успокоимся и для начала вернемся в зал, куда нас отправил Аримах. Нужно обо всем рассказать Эвару, а потом решим, что делать дальше». Кажется, Тай и Тьерри хотели еще что-то возразить, но, увидев мой взгляд, передумали и просто молча кивнули. Вернувшись в зал, мы не сразу смогли отыскать Эвара, поэтому Тай с Тьерри разделились, чтобы прочесать больше территории, а Кэл остался со мной, не отходя ни на шаг. В связи с произошедшими событиями и полученной информацией мне вдруг захотелось подышать воздухом. Хорошо, что здесь была небольшая и незаметная терраса, но, как оказалось, подышать мне сегодня не представилась возможность. Она уже была занята двумя неожиданными личностями, которые о чем-то бурно спорили. Ими оказались Кассандра и Эвор, которые, судя по их разговору, были давно знакомы. Конечно, не очень хорошо подслушивать чужой разговор, но мне стало очень любопытно, и еще я переживала за Эвора, ведь Кассандра оказалась очень загадочной женщиной и непонятно зачем она принимала участие в торгах. Возможно, старый демон вообще не был в курсе всего этого и ему грозила опасность именно от Кассандры, но я ошибалась. Мы не можем, Эр, ты же знаешь. Но почему Касси? Я больше не король и мне не важно мнение других. Да как ты можешь такое говорить? В глазах всех я убийца. Демоны уважают силу. Эр, ты неисправим. Ты еще встретишь достойную пару и... Касси, кроме тебя мне никто не нужен. Поверь, я люблю только тебя. Дальше мы слушать не стали, лишь переглянулись с Кэлом и отошли подальше от террасы, но так, чтобы видеть, когда Ивар выйдет оттуда. Кто бы мог подумать, что старый демон влюблен и в кого? В королеву Фири. Надо будет поинтересоваться этим интересным фактом у Аримаха. Пока мы дожидались Ивара, проходящие мимо демоны выказывали мне почтение и кивком головы приветствовали меня. Похоже, молчаливые угрозы Аримаха оказались весьма действенными, заметил Кэл. Я бы сказала даже очень. Ты не находишь, что они как будто боятся меня? Возможно, но это к лучшему, Хауп, поверь мне. И именно ты должна поддерживать эту иллюзию, иначе права Аримаха начнут оспаривать. Среди демонов это не редкость. И, конечно, он никогда тебе не признается в этом. А ты откуда столько знаешь об этом, Кэл? Ну, я многое повидал. И как бы сказать, наверное, с другой стороны, все это видится иначе, мрачно закончил он. Прости меня, я не подумала, что таким образом пробужу у тебя тяжелые воспоминания. Я постараюсь больше не касаться таких тем. Хауп, вдруг засмеялся Кэл. Что бы ты ни спросила, мне все будет напоминать о прошлом, ведь у меня не было в жизни ничего другого, но все равно я буду рад ответить тебе на любой вопрос. И не беспокойся, ведь благодаря тебе, у меня теперь появились другие более счастливые воспоминания, и в конце он сам крепко обнял меня. Ну, хорошо, тогда не говори, что я тебя не предупреждала, отстранившись, произнесла я. А в это время с террасы вышел расстроенный Ивар, увидев нас, направился в нашу сторону. Ну как все прошло, поинтересовался он. Демон пытался казаться заинтересованным, но было видно, насколько он расстроен разговором с Кассандрой. Кажется, я неверно все поняла, и они действительно любили друг друга, но что-то мешало им быть вместе. Страх, который испытала королева Фири после нашего разговора, он был направлен скорее всего на Ивара. Наверное, именно его она заметила, когда посмотрела через мое плечо. Но почему тогда она согласилась на его приглашение? Он во всем признался и сказал, что за всеми стояли темные, и я в небольших подробностях поведала ему историю Скитера. «Темные, здесь?» – удивился Ивар и стал осматриваться. «Почему тогда ты все еще здесь? Почему Аримах?» «Ивар, постойте, вы, что же всерьез считаете, что они сейчас на приеме и...» «Именно так, девочка, поэтому тебе опасно дальше оставаться здесь. Где остальные твои мужчины?» «Беспокойство Ивара вызвало во мне тревогу и, возможно, демон действительно был прав и мне надо было покинуть это мероприятие незамедлительно, но в тот момент я предпочла проигнорировать свой инстинкт. А зря. Ну где-то здесь...» Обвела я рукой зал, но пока мы разговаривали, я не заметила две темные фигуры в одной из ниш, которые неотрывно следили за нами. «Это точно она?» – с сомнением спросил первый. «Да, ее друзья поймали этого идиота Скитера, и к тому же, она постоянно в окружении королей», – произнес второй. «Это не доказывает того, что она посланница», – опять усомнился первый. «Мы должны быть полностью уверены, прежде чем нанести удар. А как тебе тот факт, что она спасла того раба с казни, что теперь стоит рядом с ней? Пока ты развлекался, я проследил за ними. Оказалось, на нем какой-то артефакт, который скрывает его ото всех. Кому как не посланнице есть еще дело до этого», разъяснял второй. «Я не развлекался», яростно ответил первый. «Ну, хорошо, но если мы ошиблись, то вся вина ляжет на тебя, уж я-то за этим прослежу», оскалился он. «Прежде чем уйти, я все-таки хотела дождаться Тая и Тирри, но никак не могла найти их глазами. Здесь было столько народу. Но потом в стороне я услышала обрывки фраз Тирри. Хауп, осторожно, клинок». Я повернулась в ту сторону и увидела спешащего к нам Тирри, который указывал на что-то позади меня. Но в тот момент, как я развернулась, я ощутила только, как что-то острое впилось в мое плечо и неподвижно лежащего рядом Кыла в своем истинном обличии. Боль растеклась по моему телу, и я пожалела о своем упрямстве, но это было последним, что я осознала, перед тем, как провалиться в темноту. Продолжение читайте во второй части цикла «Мир Тауари», 8 хранителей надежды. Я погибла в своем мире и перенеслась в другой, чтобы стать его спасительницей. Но прежде, чем спасти мир Тауари от гибели, я должна найти 8 хранителей. И лишь замкнув кольцо бесконечности, я смогу уйти, ведь пророчество, сулящее мне смерть, не обмануть даже богини.